928. Ноябрь 22. Есть мера погружения в земное, после которой уже не подняться. Мудро надо сочетать земное и высшее. Без земли нельзя, но и без высшего тоже. Надо найти золотую середину. Это и будет путем. Путь золотой и срединный, когда дух удерживается от чрезмерного погружения в землю и в то же время от нее не отходит. Соблюдите во всем середину. Болтать без меры недопустимо. Недопустимо вообще болтовня, но и молчание невозможно. И тут надо среднюю меру найти. Во всем ее надо и со всеми. На чувствах узда, на действиях тоже, и на словах. Ни о чем нельзя говорить исчерпывающе. Подавая законченные формулы, можно и себя исчерпать. Бойтесь исчерпанности во всем. К исчерпанному источнику уже не возвращаются снова, так же и к исчерпанным людям. Половину того, что знаете, оставляйте для себя. Магнитное притяжение прекращается тотчас же, как только наступает момент исчерпанности.